«Я в порядке, так что не волнуйся». Био повернула голову и вновь исчезла. Ей пришлось управлять сценарием во всем промышленном комплексе, отчего Био чувствовала беспокойство. Искры вокруг моего тела погасли, и Джанг Хайонг спросил: «Ты точно в порядке?» «Держусь. Где Айлин?» «Она с Марком. Они эвакуируют горожан. Мудрое решение. Для граждан было слишком неразумно сражаться, пока работала фабрика. Если бы я не знал, что настоящий революционер где-то прячется». Выйдя из здания, я увидел улицы, покрытые пылью. Повсюду были тела погибшей знати и горожан. «Все кончится так?» Джанг Хайонг посмотрел на виднеющуюся с расстояния тень фабрики и прикусил губу. Преобразованная фабрика выглядела как гигант. Это был старый враг, извергающий дым из трубы на голове. Рука великана вытащила что-то из стоящего неподалеку здания. Куак! Умирающий дворянин боролся, когда его схватили руки фабрики. Если присмотреться, это был маркиз, с которым я сражался раньше. «Герцог! Герцог!» Полным боли голосом кричал он, пока его расщепляло в заводском двигателе. Раздавался звук, словно скрежетали зубы. Тяжелое пламя выходило из фабрики, словно оно было удовлетворено. Теперь я понимал, как герцог управляет ею. Использует своих в качестве топлива. Как он может так поступать? Слабым голосом спросил Джанг Хайонг. Это лишь значит, что теперь ему плевать на промышленный комплекс. Почему? Разве это не его промышленный комплекс? Вместо ответа я активировал Ламарка Кирина. Это должно было временно восстановить мое тело, используя фрагменты истории. Ким Дакча подумал. Этот парень явно полон решимости стать королем демонов. Внезапно из фабрики вырвался голос, обращенный к небесам. «Смотрите, созвездие. Это то, что вы хотите». Вот и объявился герцог, поглощенный созданием истории. Сколько же ему было лет и сколько он прожил? Перед историей все существа могут быть детьми. Слова герцога заставили еще больше созвездий зайти на канал Био. Очень немногие созвездия интересуются действиями герцога Сисвица. Возможно, я был похож на него. В этот момент мне вспомнилось. Легко привлечь внимание созвездий. Но вот создать хороший сценарий сложнее. Именно это когда-то сказал король Даккайби в путях выживания. Я считал, что это было логичным. Тогда я думал об одном. Что такое хороший сценарий? Нет, существует ли он вообще, если мы уйдем? Подожди немного. Я остановил Джанга Хайонга и посмотрел на фабрику. Фабрика и оружие истории создали необычную силу, которую просто нельзя было допустить при имеющейся вероятности. Другими словами, она идеально подходила для сценария саморазрушения. Как и ожидалось, из стыков работающего завода вырывались искры. Видимо, его энергии и убеждения не хватает. Это не продлится долго, если у него будет только несколько дворян. Энергия убеждения фабрики была его топливом и создавалась из бесчисленных фрагментов истории. Оружие истории же поглощало эту энергию и временно преодолевало вероятность. Впрочем, говорить то легко, но завод был далеко не моим телом воплощения. Впрочем, вскоре он окажется в вероятностном шторме. Однако в отличие от моих размышлений фабрика не замедлялась. Созвездие богатенький повелитель змей довольным взглядом смотрит на Сисвица. Созвездие грызущая ногти крыса в восторге от разрушений Сисвица. Несколько созвездий готовы заплатить за вероятность проклятия. Именно так. Были желающие вложиться в вероятность. Где прячется революционер? Вновь началось землетрясение, а жители начали кричать. На секунду прислонившись к зданию, я медленно двинулся вперед. Джанг Хайонг поспешно вцепился в мою руку. «Ты умрешь, если пойдешь драться сейчас. Разве ты этого не видишь?» Я измерил прочность своего тела воплощения. Хватит ли мне сил избавиться от него? Я не знал, смогу ли я убить его, использовав электрификацию и путь ветра. Я все еще не знал. «Джанг Хайонг, убей последнего палача. Я как-нибудь позабочусь об остальном». Джанг Хайонг начал заикаться из-за моих слов. «Почему ты так рискуешь? Ты можешь убежать. Ты даже не настоящий революционер. Я ненавижу эту чертову историю». «Что? Это ведь очевидно». Я побежал в сторону фабрики. Улицы были в основном пустынны. Большинство жителей оказались в ловушке внутри своих зданий и затаили дыхание. Я смотрел на все это и вспоминал Ю Джон Хюка из 111 регрессии. Ночь в промышленном комплексе наступила, а революционер не появился. Да, это было ожидаемо. Тем не менее, я хотел другую историю. Внезапно истекающий кровью у стены житель потянулся ко мне. Революционер. Какая революция? О чем все это было? Почему так много людей должны были умереть? Почему этот чертов сценарий существует? Созвездие богатенький повелитель змей смотрит на вас. Созвездие грызущая ногти крыса визжит вам вслед. Созвездие собака, бросившаяся в пламя, хочет вашего уничтожения. Созвездия засыпали меня сообщениями. Био боролась, так как она вынуждена была присылать эти сообщения мне. Я махнул рукой, показывая, что все в порядке. Честно говоря, раньше мне было плохо, но теперь я был в порядке. Созвездие узник золотого обруча смотрит на вас. По крайней мере, один человек был на моей стороне. Созвездие узник золотого обруча хочет, чтобы вы разгромили эту чертову кучу лома. Я взлетел в воздух. Глава 41. Истинный революционер. 4. Поршни цилиндров завода дико двигались, при этом громко грохоча. Фрагменты истории, которые не были переработаны, выскакивали на поверхности подобно винтам. Это лишь доказывало, что завод не был завершен. Герцог слегка нахмурился, видя нестабильный внешний вид завода. Это не такой уж плохой уровень. Завод. У всех в демоническом мире была похожая история, даже если это касалось великих герцогов. Разумеется, мощность каждого завода была разной, но вот у Сисвица она была уникальной. Не зря я отправился в преисподнюю. Он был размером с 40 метров. Завод, похожий на гиганта, был основан на гигантском солдате преисподней. Он едва взглянул на него, подкупив одного из судей преисподней. Разумеется, завод герцога был лишь худшим подобием гигантского солдата. Я не удовлетворен этим уровнем. Завод издал резкий звук, словно выражая разочарование герцога. Лезвия мясорубки ударились о землю. Все заволокло пылью, поскольку десятки домов обычных жителей рухнули. Словно ребенок, ломающий игрушку ручной работы, герцог безжалостно ломал все. Очень немногие созвездия в восторге от захватывающего уничтожения. Некоторые созвездия указывают на бегущих граждан. Это была длинная история. История промышленного комплекса Сисвица накапливалась в течение бесчисленных лет. Несмотря на это, герцог не колебался, пока разрушал все это. Куак! Герцог поднял истории, вылетевшие из дробилки, и подумал: это возможность продолжить большую историю. 400 лет. Время, когда династия зародилась и рухнула. Тогда Сисвиц был здесь диктатором. Когда-то он любил все в этом промышленном комплексе. Иногда он был мудрым правителем, иногда тираном. Он пытался сделать граждан счастливее за счет мягкого правления и убивал их путем угнетения и тирании. Он был счастлив, грустен и порой интересовался происходящим. Однако однажды у герцога осталась лишь одна эмоция. «Я устал». После поездки на Олимп и в преисподнюю эти мысли стали сильнее. Почему я должен есть эти истории? Он так и не забыл обед, который подавали за обеденным столом королевы преисподней. Мастер меча другого мира, великий мудрец, великий маг 9 круга. Сисвиц тщательно пережевывал хорошо приготовленные кусочки и был поражен. Боже, этот вкус! Он наслаждался им самым что ни на есть бездушным выражением лица. Я вижу, ты с удовольствием ешь. Сисвиц пришел в себя и заметил, что Персефона так и не притронулась к стоящей перед ней еде. Персефона смотрела на хищно разбросанные по ее тарелке истории, словно это было нечто ужасное. Сисвиц не мог забыть позор, который он испытал в этот момент. Я отправлюсь в следующий сценарий. Большие истории. Большие стимулы. Тогда он получит большую силу. Я стану королем демонов. Я буду жить, поедая огромные истории, которые намного превосходят тех гребаных существ. И по сравнению с этой мечтой нужда отказаться от тривиального промышленного комплекса было ничем. Какая революция? Его голос дрожал, как дрожал и весь промышленный комплекс. Смотрите, нет такой вещи, как революция. Это просто ролевая игра, сценарий. Он откровенно издевался над жителями. Игра, что повторялась вновь и вновь в течение 400 лет. Вы боретесь ради такой глупости, кричал Сисвиц, хоть он и сам был частью этого сценария. Он чувствовал, что может перейти на следующий этап. Я могу сделать это. И в некоторой степени это казалось успешным. Герцог Сисвиц почувствовал освобождение, когда множество взглядов созвездий сосредоточились на нем. Удовольствие, полученное от самоотречения. Сисвиц чувствовал, что впервые стал центром всего мира. «Кстати, ты правда так думаешь?» — крикнул кто-то. «Разумеется, это был я, ты, проклятие». Проблема заключалась в том, что я слишком хорошо слышал его мысли. Персонаж-демон-герцог Сисвиц поражен своими заблуждениями. Эксклюзивный навык. Точка зрения всеведущего читателя уровень 2 активирована полную мощность. Мысли герцога случайно предстали перед ним. Это было словно он смотрел на себя обнаженным. В определенной степени даже те, кто кто не использовал точку зрения всеведущего читателя, могли это почувствовать. Созвездие грызущие ногти крыса чувствует, как у него съеживаются руки, и ощущения от слов и поступков герцога созвездия богатенький повелитель змей сказал, что с ним все в порядке, ведь у него нет ни рук, ни ног, эти дурни еще и издевались. Герцог не знал ситуацию и улыбнулся мне. Поддельный революционер, это кто тут поддельный? Я активировал закладку и путь ветра, после чего рванул вперед. Гигантский удар прошел мимо меня. В том месте, куда ударила дробилка, остался кратер словно от взрыва бомбы. Этого уровня силы было достаточно, чтобы поразить созвездие высшего ранга. Это была сила, которую я не мог вынести в этом чертовом теле воплощения. Это была сила оружия истории. Их создали не созвездия, чтобы сражаться с созвездиями. К тому же герцог Сисвиц хоть и не был созвездием, но у него были демоны с их древними историями, что были сопоставимы с созвездиями высшего ранга. Взрывы от дробилок проносились через весь производственный комплекс. Граждане рыдали, потеряв свои дома. Это были люди, потерявшие свои родные города и пришедшие в демонические миры, дабы начать жить по-новому. Граждане, потерявшие работу, смотрели на меня с покрытой сажей лицами. Я посмотрел на граждан и подумал, я тоже не любил сценарий, но черт возьми, Ким Докча подумал, мне неприятно это признавать. Казалось, я понял, почему этот сценарий существовал. Я разделил ветер с помощью пути ветра. Я немедля рванул к голове завода и вновь активировал электрификацию. Долговечность вашего тела воплощения находится на опасном уровне. Ранее из-за падения в обморок я израсходовал время закладки зря. У меня осталось всего 20 минут. Синий-белый вихрь молнии вырвался из моей правой руки и устремился к заводу. Экстерьер завода слегка задрожал. Куик, как и ожидалось, мне не хватило силы удара. Мое нынешнее тело воплощения могло использовать лишь четверть изначальной мощи. Лучше, чем ожидалось. Более того, устойчивость была недолгой. Тем не менее, мне приходилось бороться. Я должен был победить его своими руками. Статус созвездия освобождается, ваше тело воплощения несколько повреждено и высвобождается лишь часть энергии лишь на мгновение, но завод перестал работать. Я не упустил эту возможность и сконцентрировал магическую мощь в обоих кулаках. Эта аура, не говори мне, разрушенное сердце золотого дракона активировано. Всякий раз, когда количество магической силы резко уменьшалось, сердце золотого дракона пополняло запас магической силы. В дальнейшем сражении твердая оболочка завода начала отслаиваться. Выкручивались винты, из щелей потекли кусочки истории. Ким Докча подумал, было бы неплохо, если бы с моим телом было все в порядке. Созвездие узник золотого обруча с тревогой наблюдает за вами. Твердо встав на ноги, я ударил по верхней части завода кулаком, в котором была сфокусирована вся мощь электрификации. Если бы я знал, что меня ждет столь тяжелый бой, я бы усерднее учился у Киргиоза. Впрочем, у меня все равно нет таланта. Прочность вашего тела воплощения достигает предела, если вы немедленно не прекратите бой, разрушение вашего тела возобновится. Мое дыхание становилось тяжелее, а кулаки замедлялись. Завод же был все еще целым. Благодаря тебе последний сценарий промышленного комплекса будет очень приятным, восторженно сказал герцог. Я знал, что не смогу победить. Изначально я сражался не ради победы. Ким Докча смотрел с высоты на жителей промышленного комплекса, а люди смотрели на меня. У некоторых были широко открытые рты, у других сомкнуты ладони. Я также видел Айлин и Марка. Все люди были разными, но у всех были одинаковые выражения лица. Революционеры и бойцы. Эта мысль так и напрашивалась. Это и есть революция. Неважно, поддельная она или реальная. Когда-то было написано, что вещи, в которые люди верят, имеют силу. Так же, как истории становятся реальностью. Ваше влияние на историю становится более выраженным. В следующий момент огромная рука завода атаковала меня. Мое тело было отброшено ударной волной. У тебя хорошие способности, но ты не можешь победить. Ты подделка. Я поднялся из кратера. Как ты и сказал, я не революционер. Однако революция есть. Такой вещи не существует. И почему ты так думаешь? Потому что изначально был революционером, из-за того, что даже если произойдет революция, бесконечный цикл управления повторится. Я мог понять чувства герцога Сисвица. Я хорошо знал о трагедии сценария революции. Что делало революционера революционером? Ты потерпел неудачу, не все остальные. Были ужасные сценарии, были трагические сценарии. Однако, бессмысленных сценариев нет. Независимо от того, насколько мусорным был сценарий, Люди в конечном итоге все равно по нему живут. Они были счастливы или грустны. Они боролись с невозможным. Кто-то умер, а кто-то спас другого человека. Это был сценарий путей выживания, который знал я. Вот почему я смог продолжать читать «Пути выживания». Моему телу становилось все труднее двигаться. Если бы я следовал за романом, я бы так не страдал. У Ю Джон Хьюка была мысль. Если он не знает, кто революционер, он может убить их всех, пока не появится революционер. В итоге Ю Джон Хьюк 111 регрессии сделал худший выбор. Но я не хотел его делать. Поэтому я продолжал бороться. Герцог ударил еще раз, и в итоге мою спину задело. Мне приходилось вновь и вновь выдерживать удары гигантских рук завода. Твоя история весьма заманчива. Я съем тебя. Он был человеком, который отправился в преисподнюю и попробовал прекрасные истории. Понятное дело, он был взволнован, когда глядел на меня. Когда гигантская рука уже собиралась схватить меня, кто-то бросился и выхватил меня прямо из-под нее. Знакомая женская фигурка стояла там, где поднялась пыль. «Что ты делаешь?» «Председатель гражданского совета Айлин». Я нахмурился, глядя на нее. «Уйди, ты сделал достаточно». Айлин не двигалась. Я увидел решительное выражение ее лица, и мое сердце на секунду застыло. «Погоди, разумеется, революционер. Ха-ха-ха, где ты прячешься?» «Самопровозглашенный революционер». Айлин развернулась, услышав голос герцога. Я понял, что она собиралась сделать, и рванул к ней. Стоило ей открыть рот, как кто-то закричал: «Революционер здесь!» Я впервые увидел этого человека. Он кричал, указывая на себя. Кто-то сделал заявление революционера. Он мог быть членом гражданского совета или скрытным гражданином. Я не знал имени или лица революционера. Они были просто мимолетным дополнением, которое не объясняли в путях выживания. «Что? Нет, я революционер!» Теперь прозвучал женский голос. Я не знал этих лиц. Женщина дрожала, когда кричала, однако стояла на месте она твердо. Но это было лишь начало, когда отовсюду стали раздаваться голоса. Кто-то сделал заявление революционера. Кто-то сделал заявление революционера. Айлин и Марк поступили так же. Это были не просто граждане. Многие из воплощений, скрывающихся в домах, тоже закричали. Они держали оружие, уверенно крича: «Я революционер, убей меня!» Кричащие люди выглядели крайне отчаянными. Множество вооруженных граждан подобно волнам накатывали на завод. Я был так взволнован, что упал. Это была сцена, которая не появилась бы в путях выживания, в которых жил Ю Джон Хьюк. Жаль, я хотел показать Ю Джон Хьюку 111 регрессии это зрелище. Если бы он это увидел, он бы точно сделал другой выбор. Но в этот момент: «Я революционер Ю Джон Хьюк!» — закричал кто-то. «Я Ю Джон Хьюк! Нет, я...» «Что? Так, минуточку. Я Ю Джон Хьюк. О чем, черт подери, они думали?» Теперь люди выкрикивали имя, а не революционер. В промышленном комплексе стало бесчисленное количество Ю Джон Хьюков. Кто-то сделал заявление Ю Джон Хьюка. «Нет, подождите». Система достижений звездного потока в замешательстве. В то же время, мужчина, одетый в черное пальто с маленькой куклой на плече, подошел к промышленному комплексу. Посмотрев на него, он пробормотал: «Так Ким Дакча здесь?» Созвездие демоноподобный огненный судья кивает со слабым румянцем. Глава 41. Истинный революционер. 5. Ю Джон Хьюк попал в промышленный комплекс с помощью тайного маневра и невидимого покрова. Вы вошли в новую область основного сценария — промышленный комплекс демонического мира. Он уже посещал демонический мир во второй регрессии, но он впервые попал сюда так рано. Медленно оглядевшись, он увидел блуждающих жителей. На их лицах четко читался отказ от сценариев и ощущение отчаяния в этом мире. Поэтому Ю Джон Хьюк и не особо любил подобные места. Он не хотел разделять с ними их отчаяние. Это была самая ядовитая эмоция для регрессора. Тут тише, чем я думал. Мне казалось, что из-за Кима Дакчи тут будет беспорядок. Он насмотрелся, но тут не было никого, кто мог быть хотя бы отдаленно похожим на Кима Дакча. Впрочем, его необычное поведение обычно всегда выделялось. Ю Джон Хьюк подумал, жив ли он или нет. Как же раздражает. Слишком много людей. Созвездие демоноподобный огненный судья надеется, что вы не устроите ненужных жертв. Он повернул голову и увидел, что кукла Уриэль надула щеки. Ю Джон Хьюк слегка вздохнул и сфокусировал зрение, оглядываясь по сторонам. Он пришел сюда с символическим телом архангела, поэтому его действия были ограничены. Я могу схватить жителя и спросить. Сосредоточив свои чувства, он ощутил темную энергию, скрывающуюся среди жителей. Это было характерно для демонов. Если это был демон, то Архангел точно не помешает им заняться. У них должно быть много информации. Разумеется, демоны были сильны. Однако Ю Джан Хьюк был трансцендентом. Он достиг подобной силы без помощи спонсора. Сейчас противниками Ю Джан Хьюку были только созвездия. Вот отличный. Ю Джан Хьюк двигался сквозь тени, подобно воде, и быстро заметил желаемую цель. Ю Джан Хьюк активировал навык быстрее, чем испуганный демон граф смог закричать. Эксклюзивный навык блокировка звуковой волны УР. 10. Активирован. Шея демона графа была схвачена. Ю Джан Хьюк сказал: «Ответишь на мои вопросы, и я тебя пощажу». Разумеется, он не хотел щадить демона, но все же сказал это. А все потому, что из опыта знал, что так допрос проходил эффективнее. Растерянный демон закричал: «Кто ты такой, Куйоёк? Вот же убл!» На демона тут же посыпался град ударов, из-за чего он стал весьма потрепанным. Демон теперь активно харкался кровью вперемешку с проклятиями. Менее чем за 5 минут он запел совсем по-другому. «Спрашивай, спрашивай все, что хочешь». Ю Джан Хьюк начал говорить: «Ким Дакча». Ю Джан Хьюк уже хотел продолжить, но тут же вспомнил. Ким Дакча явно не упоминал свое имя, а значит, требовалось изменить вопрос. «Где Ю Джан Хьюк?» «Кто-то сделал заявление Ю Джан Хьюка». «Кто-то сделал заявление Ю Джан Хьюка». Множество граждан выкрикивали имя Ю Джан Хьюка. Казалось, что все население промышленного комплекса стало Ю Джан Хьюком. Придя в себя, я увидел бесчисленное количество Ю Джан Хьюков, идущих в сторону завода. «Я Ю Джан Хьюк. Я настоящий Ю Джан Хьюк». Разумеется, я влился в поток и поднял руку. «Ю Джан Хьюк. Вау. Вот бы он правда увидел это зрелище. Интересно, как бы это выглядело, будь он тут». Имя революционера Ю Джан Хьюка широко распространилось в 73 демоническом мире. Звездный поток был миром истории. И раз уж множество людей называли имя Ю Джан Хьюка, то он, видимо, заимел тут немало историй. Я не знал, что делали эти придурки, но что есть, то есть. Но тут появилось странное сообщение. «Ваша репутация растет, а?» Репутация Кима Дакча быстро растет в 73 демоническом мире, а сообщения все продолжали сыпаться. Какого черта? Я ведь вроде никогда не упоминал свое имя, так ведь? Эти чертовы люди. С другой стороны, герцог Сисвиц был сбит с толку растущим потоком людей. Последний палач мертв. Эффект правителя герцога Сисвица отключен. Джанг Хайонг, наконец, завершил свою миссию. Все палачи промышленного комплекса мертвы. Все в промышленном комплексе получают право палача в отношении правителя. С этого момента начинается ночь революции. Ночь революции. Граждане были взволнованы, когда впервые увидели это сообщение. Право казнить герцога. Они имели право напрямую покарать правителя. Ваах! Вперёд! Подобно волнам, сталкивающимся с рифами, жители стекались к заводу. Граждане были покрыты кровью, завод топтал их, но они лишь с большей жаждой рвались в атаку. Уничтожим его. Жители считали, что им просто нужно разломать эту огромную груду металла. Им просто нужно преодолеть этот железный барьер, после чего смогут разорвать герцога на части. Однако жители не знали. Это было величайшим препятствием на пути революции. Гигантская дробилка завертелась, и граждане в мгновение ока были разрублены. Уваа, уходим. В революционном сценарии ночь революции была временем, когда герцог был слабее всего, а все потому, что каждый гражданин промышленного комплекса мог убить его. Однако было одно условие. Герцог должен был покинуть завод. Дерьмо, это слишком тяжело. Завод не ломался, как бы сильно его ни били. Герцог смеялся. Глупые существа. Когда-то он тоже был революционером. Поэтому он никогда и не волновался об этом дне. Революционная ночь была самым опасным временем для герцога. Однако он был в полной безопасности, пока не выходил из завода. Ничто не может разрушить завод. Поэтому герцог и сделал из завода самое свое могучее оружие. Он был построен на основе гигантского солдата из преисподней. Это страшное оружие истории не могло быть разрушено обычными жителями. Герцог не собирался никого щадить. Каждый раз, когда дробилка двигалась, тела граждан разрывались на части. Сообщения от созвездий лились с неба подобно дождю. Созвездие богатенький повелитель змей пьян от крови, пролитой на поле боя. Созвездие грызущие ногти крыса взволнован резней людей. Сообщения с монетами лились рекой, пока люди умирали. А-а-а. Революция рушилась перед прочной стеной, которую невозможно было разрушить. Айлин, все готово, базовый ремонт проведен, но сражаться, все нормально. «Мне просто нужно сделать пару движений», — ответил я, рывком вставая. Скорее всего, это мой предел после легкого ремонта. Где ты прячешься? Давай, объяви себя революционером вновь. Я слушал голос герцога и шел вперед. Я твердо держал неразрушимую веру, делая шаг за шагом. Искры пылали вокруг оболочки завода из-за чрезмерного потребления вероятности. Завод явно был силой, что не могла существовать в этом сценарии. А все из-за созвездий, что поддерживали этот несправедливый сценарий. Ким Дакча подумал, если герцог сокрушает людей силой извне, я могу также. Био. Скрывающаяся Био появилась с громким вскриком. Баат, расширь пропускную мощь канала до преисподней. Хоть это и было тяжело для нынешней Био, но, если она это не сделает, я не смогу реализовать свою идею. Ты можешь это сделать. Био казалась уставшей, но кивнула. Баат, это было по-настоящему последним средством. Я вспомнил свою вторую поездку в преисподнюю. Это ключ к созданию гигантского солдата. Понятно? Оха, так вот оно как и... Я благодарен тебе за это. Ну, коль уж ты мне благодарен, впиши меня в производители. Я не пользовался этим до сих пор, потому что оружие истории потребляло огромное количество вероятности. Оружие, что могло одним своим вызовом образовать шторм вероятности. Поэтому оно было ограничено по вероятности до сценария гигантомахи. Я не мог бы вызвать его, даже будь у меня сильнейший меч, узник золотого обруча. Но все было по-другому, если я буду не один. Созвездие узник золотого обруча смотрит на вас, пожалуйста, помоги мне. Разумеется, вызвать его я могу лишь с помощью великого мудреца, равного небесам. Если он поможет, мы выиграем. Созвездие узник золотого обруча говорит, что это против справедливости сценария. Я хочу изменить этот сценарий. Я замолчал, смотря на завод, от которого вовсю летели искры. Они могли получить бонус благодаря праву казнить, но граждане просто не могли добраться до герцога. Если все продолжится таким образом, население промышленного комплекса просто будет уничтожено за ближайшие несколько минут. К тому же, разве он не перестал быть справедливым давным-давно? Созвездие узник золотого обруча раздражено. Проклятие, я думал, мы с ним в лучших отношениях. Впрочем, великому мудрецу, равному небесам, в принципе было тяжело сходиться с людьми. Возможно, это уже чудо, что он разговаривает со мной. Ты серьезно собираешься оставить этих ребят безнаказанными? Они ведь первые начали пользоваться вероятностью. Созвездие богатенький повелитель змей радуется хаосу. Здесь нет Дакайби, чтобы сдерживать их. Великий мудрец, равный небесам, молчал. Размышляя об этом, стоило признать, что он не давал мне вероятности во время истории короля мира без королей, словно это было табу. Недавно ты получил странное сообщение. Созвездие узник золотого обруча спрашивает, что вы имеете в виду. Деталей я не знаю, но речь шла о выпавших волосах, подобная грому. Аура начала давить с небес. Это был гнев великого мудреца, равного небесам. Я крикнул, подогревая гнев. Именно, это сделали они. Созвездие богатенький повелитель змей смотрит на вас с удивлением. Созвездие грызущая ногти крыса кусает ногти, нервничая от неожиданной ситуации. Созвездие узник золотого обруча в ярости. В этот момент волосы великого мудреца, равного небесам, которые остались в моем кармане, поднялись в воздух. Я со вздохом сказал, я воспользуюсь ей должным образом. Я ухватил за волосы, чувствуя силу концентрированной истории. В волосах была огромная энергия. Мне трудно было измерить силу великого мудреца, равного небесам. Впрочем, первым, что имело значение, было, немного поколебавшись, я уставил на небо и начал чтение заклинания призыва. Теперь меч, предназначенный для убийства спящего гиганта. Стоило мне начать проговаривать слова, как цвет неба стал меняться. Облака стали ненормально разбегаться кто куда, а новая, зловещая аура заполнила ночное небо. Созвездия демонического мира заметили ваше присутствие. Да, наконец, меня заметили. Впрочем, было бы странно, если бы меня не заметили, но тут уж ничего не поделаешь. Я надеялся, что Персефона и Аид прикроют меня. Теперь спустись сюда. Обесцвеченное небо начало разделяться пополам. Из щели на меня смотрели два огромных глаза. Гигантский солдат Плутон ответил на ваш зов. Искры огромного количества вероятности сотрясали мое тело. Я дернулся, словно электрический угорь, а из моих глаз потекла кровь. Я хотел кричать, но эта боль не позволяла мне даже открыть рот. Созвездие узник золотого обруча разделяет вашу вероятность. Мое уже покореженное тело не было немедля уничтожено потому, что великий мудрец, равный небесам, взял на себя часть давления. Короли демонических миров ошеломлены внезапным штормом вероятности. Несколько созвездий удивлены отклонениями в сценарии. Появилась еще одна огромная тень, закрывающая небо. Некоторые люди заметили ее и уставились на небо. Их глаза медленно расширялись. Катастрофа. Герцог тоже заметил тень и с запозданием поднял голову. Черный газ начал появляться из расщелины в небе. Чешуя жутко блестела, походя на чешую черного дракона. Герцог увидел появляющееся существо и шокированно воскликнул. Это как? На его лице с легкостью читался шок. Я слышал, что он не завершен. Так оно и было. До того, как я посетил преисподнюю. Тайное оружие короля преисподней, гигантский солдат Плутон. Наконец, огромное бронированное ходячее оружие высотой 30 метров упало с неба. Глава 41. Истинный революционер. 6. С громким ревом появилось тело гигантского солдата. В романе это было оружие короля преисподней, но во второй половине романа Ю Джан Хьюк активно пользовался им. Лучшее оружие, поразившее гиганта в мифах, было вызвано моей вероятностью, которую я разделил с великим мудрецом, равным небесам. Кровь текла, пока я качался и смотрел на Плутона. Ваше тело воплощения достигло своего предела. Ваше тело воплощения достигло своего предела. Заткнись. Я должен остаться в сознании. По крайней мере, пока я не дам ему команду. Что? Где это мы? Тут я услышал голос. Я явно уже слышал его где-то раньше. Этот парень использовал свою душу в качестве последнего ингредиента. Я назвал его имя. Ким Нам Вун. Толстое тело Плутона повернулось в мою сторону. Кузнечик из метро, именно. Ким Нам Вун рассмеялся, будто все понял. Ха-ха-ха, ты действительно осмелился организовать призыв? Слова для призыва были мне даны именно Ким Нам Вуном. Понял, я буду использовать эти слова для призыва, так что запомни их хорошенько. Скажешь их правильно, и я однажды помогу тебе. Я не знал, воспользуется ли он этими словами для заклинания призыва. Однако стоило признать, что после смерти в нем изменилось хоть что-то. Ты очень вовремя. Ха-ха-ха, разумеется. Как же мне нравятся эти ощущения. Изначально все души, заключенные в гигантского солдата, контролировали системой. Но Ким Нам Вун сделал свою душу основой системы. Хорошо, самое время для особого сервиса. Смотри, Аджосси, я устрою тебе достойное шоу. Прости, но у меня нет сил на это. Что? Почему это? Я, еле подняв руку, указал куда-то вперед. Взгляд Плутона проследовал в том направлении, и его рот с любопытством открылся. Я сказал, прикончи его. Вероятность позволила мне вызвать гигантского солдата менее чем на минуту. Скорее всего, осталось всего 30 секунд. Охваченный страхом, герцог стал двигать завод вперед. Это невозможно. Как здесь оказался настоящий гигантский солдат? Яростно вращающаяся дробилка ударила по броне Плутона. Что за дерьмовая игрушка? Дробилка, которой герцог так гордился, была сломана одним взмахом руки. Это был столь легкий жест, что казалось, что Плутон рвет бумагу. Ты вызвал меня уничтожить это? Ты слишком много себе позволяешь. До конца вызова осталось 25 секунд, до чего же раздражающе. Однако Плутон двигался вперед несмотря на жалобы. 20 секунд. Он сломал обе руки завода кулаком. 15 секунд. Рука-меч полностью парализовала деятельность завода. 10 секунд. Пинком разбил главный энергоблок завода. Грозный завод, переработавший столь огромное количество историй, упал. Узнать, мертв ли герцог или жив, было невозможно. Плутон повернулся ко мне. И это все? Ха-ха. Так что теперь, Аджосси, теперь ты застрял со мной. Затем огромная буря вероятности охватила Плутона. Голос Ким Нам Вуна был похоронен ревом, который, казалось, разрывал время и пространство. Тело гигантского солдата Плутона начало буквально растворяться, словно испаряясь. Вероятность была исчерпана, и он был вынужден вернуться. Секунда. Проклятие. Преисподняя, я. Чертов придурок. Я не вернусь туда, идиот. Призыв гигантского солдата Плутона был завершен, гигантский солдат исчез, но люди все еще не могли прийти в себя. Большинство были ошеломлены, а те, кто умудрялся за этим наблюдать, уже сошли с ума. И это было естественно. Воплощение, присутствующее здесь, лицезрели самого ужасного бога разрушения в этом мире. Я повернул голову и посмотрел на обломки завода. Внешняя оболочка, так и не пробитая моей электрификацией, теперь была грудой обломков, словно ее сокрушил свирепый зверь. Завод никак не двигался, ведь его соединения были сломаны, а энергоблок разрушен. Он был уничтожен гигантским солдатом менее чем за 30 секунд. Я медленно забрался на завод и нашел сидящего в кабине человека. Дверь кабины была сломана, а внутри сидел окровавленный демон. Кха, кха, это был герцог Сисвиц. Он посмотрел на меня глазами полными неверия. Ты, что ты такое? Завод был главной историей герцога. Теперь история была разрушена, и герцог был уязвимее некуда. Я нацелил на него неразрушимую веру. «Я слышал о тебе от демона горизонта», — произнес герцог. Герцог предвидел свой конец и начал говорить. «К несчастью, созвездие, ты не выживешь, если убьешь меня, ведь ты не я». Без колебаний пронзил его сердце. Сил не было, поэтому я упал с завода вместе с его телом. Чувствуя ужасную боль, я стонал, глядя на небо. Айлин подбежала, дабы помочь мне подняться. «Герцог, мертв». Затем появилось системное сообщение. Демон-герцог Сисвиц был побежден. 200 000 монет получено. Я слабо рассмеялся. Но время расслабиться еще не настало. Вы победили правителя промышленного комплекса. Вы не революционер. Обычный сценарий не был пройден, и наследство правителя было отменено. Наследство автоматически передается самому престижному человеку текущего сценария. Текущий скрытый сценарий находится в процессе. Убейте настоящего революционера, чтобы войти в основной сценарий, как и ожидалось. Убийство герцога не позволило мне войти в сценарий. Я использовал имя Юджон Хьюка, так что скорее всего именно он сейчас владел промышленным комплексом. Каково мое состояние? Айлин прикусила губу, пока вправляла мои истории. Все хорошо, я починю это. Сколько у меня осталось времени? Айлин не ответила. Отвечай быстрее. 10 минут. Нет, 5. Все 5 мои чувств постепенно парализовало. Мои губы не слушались меня, а пальцы уже ничего не чувствовали. Я больше не слышал системные сообщения. Видимо, мое тело было окончательно сломано, и его уже нельзя было починить. Я не знал, почему я так страдал с момента попадания в демонический мир. Голос Айлин дрогнул. Ты говорил, что ищешь революционера? Да. Зачем? Я должен убить его, чтобы войти в основной сценарий. Причин скрывать это не было, поэтому я ответил честно. Айлин же уставилась на меня. Ясно. Айлин, казалось, приняла решение. Ты можешь выжить, ведь я, революционер, ведь был в строю. Разве правильно его за это убивать? Я прервал дальнейшие слова Айлин. Ты хотела спрятаться и убежать, но в итоге ты боролась, как все. Айлин некоторое время смотрела на меня, после чего отвернулась. Я мог и не видя ее лицо сказать, что происходило. Не плачь, я не умру. Я бессильно рассмеялся. Ким Дакча подумал, если я убью революционера, накопленные мною истории будут бессмысленны. Наверняка был метод и без становления революционером. Шанс все еще был, даже сейчас. Айлин, помнишь, я однажды просил тебя, один агрегат. Айлин что-то вытащила. Это было прямоугольное устройство связь с панелью. Смартфон, который я просил ее сделать. Включи его, пожалуйста. Панель включилась, и автоматически появилось сообщение. Вы получили новое устройство. Синхронизация началась. Синхронизация завершилась, и, как и ожидалось, файл появился на рабочем столе. Перед моими глазами все было размыто, и я не мог его толком увидеть, но это скорее всего был текст путей выживания. Ким Дакча подумал, я читатель, все ответы здесь. Я кое-как открыл глаза и начал изучать текст, но все было размыто, и я не мог различить буквы. Я должен был найти способ преодолеть это, прочесть пути выживания, но как ни странно, я не мог. Ким Дакча впервые подумал, проклятие, это конец. В итоге даже лицо Айлин размылось. Скрытый сценарий самопровозглашенный революционер был закончен, а вот и звуковые галлюцинации. Вы стали революционером. Я определенно считаю, что это галлюцинации. Поздравляем. Вы официально стали частью основного сценария изгнания. Закончилось ваше тело воплощения. Автоматически начало восстанавливаться. Ваши разрушенные истории восстанавливаются. Это было невозможно. Мои 5 чувств возвращались, а зрение обретало четкость. Я посмотрел вокруг широко раскрытыми глазами. Айлин была в безопасности. Джанг Хайонг и Марк тоже. Никто из них не был мертв. Тогда почему? Это был не конец. Имя Ким Дакча становится широко известным в 73 демоническом мире. Все демоны комплекса Гилабад боятся вашего имени. Граждане промышленного комплекса Гилабад присоединились к вашей революции. Мне показалось, что я ослышался. Промышленный комплекс Гилабад, это разве не должен быть промышленный комплекс Сисвиц? Группа людей, считающих Кима Дакча героем, появилась в промышленном комплексе Гилабад. Гилабад находился довольно далеко от Сисвица, так что не было никакого способа, чтобы мое имя стало известно там. Я слышал появляющиеся сообщения и думал о том, как это получилось. Но все идеи выглядели крайне недостоверно. Кто-то убил правителя промышленного комплекса Гилабад. В настоящий момент вы самый престижный человек в промышленном комплексе Гилабад. В связи со сценарием вы стали владельцем промышленного комплекса Гилабад. Это было невозможно. Этого просто не могло быть. Ха-ха. Раздался взволнованный смех, когда из самых глубин моего сердца по телу растеклось облегчение. Мне было интересно, как. В этот момент я посмотрел на наручные часы Айлин. Часы не шли назад. Время неуклонно двигалось, не отматываясь назад. Стрелка могла вернуться назад, но время не вернется. Он пришел. Я был так счастлив, что хотел назвать его имя. «А, что ты сказал?» Я улыбнулся и сказал. «Настоящий Ю Джан Хьюк пришел. Я не мог видеть или слышать это, но я мог чувствовать это. Он явно был в этом мире. Парень, который зарезал сильного демона сотрясающим небеса мечом, прибыв из-за горизонта. Я был потерян в мешанине чувств и совсем забыл о смартфоне. Возможно, Киму Дакча следовало для начала проверить смартфон». Услышав слова четвертой стены, я рефлекторно поднял упавший телефон. Как обычно, передо мной появился заголовок текстового файла. Но потом я что-то понял и почувствовал, как сердце пропустило удар. Что-то изменилось. Если быть точным, к заголовку файла было прикреплено странное слово. «Три способа выжить в разрушенном мире». 1. Редакция TXT. Глава 42. Асмодей. 1. Каталка операционной двигалась с максимальной возможной скоростью. Почти весь совет с Айлин везли меня подальше от места битвы. Я чувствовал, как на ходу в меня вставляли фрагменты моих историй, будто бы пытаясь поддерживать меня как пациента в критическом состоянии. Впрочем, если отложить в сторону общий ажиотаж, я постепенно успокаивался. Я решил разобраться в ситуации. «В настоящее время у вас есть право наследования промышленного комплекса Гилабад. Как я умудрился стать революционером, да еще и наследником промышленного комплекса Гилабад?» Ответ был прост. Ким Дакча убил правителя промышленного комплекса Гилабад. На первый взгляд это выглядело бредом, но все было просто. Ким Дакча не обязательно должен быть мной. Другими словами, кому-то было достаточно выдать себя за меня, создать там репутацию и, наконец, убить правителя. Звездный поток исправляет ошибку сценария. Запланирована новая история, связанная с вами. Что за псих мог сделать подобное? Впрочем, двух подобных психов в мире просто не может существовать. Ким Дакча подумал. Ю Джан Хьюк сейчас находится в промышленном комплексе Гилабад. Поначалу я был крайне благодарен. Ах, Ю Джан Хьюк вел себя как порядочный человек. Этот придурок атаковал промышленный комплекс, чтобы спасти меня. Некоторое время я был просто счастлив, не задумываясь о мелочах. Однако потом, подумав об этом, стоило признать, что это бред. Ю Джан Хьюк отправился в промышленный комплекс Гилабад, чтобы спасти меня. Как минимум было странно, что он вообще знал о моей критической ситуации. Как мог не созвездие и не имеющий доступ к каналу знать о моей проблеме? А значит, Ю Джан Хьюк и не пытался мне помочь. Он заметил, что я выдавал себя за него в демоническом мире и пришел забрать меня. Однако что-то пошло не так, и он первым делом направился в промышленный комплекс Гилабад, где ввязался в конфликт, и он перевернул это место вверх дном. Впрочем, я не мог понять, что могло вызвать такую его ярость. «Ты исцеляешься, не трясись». Айлин, уже обрабатывающая мои истории в процедурной комнате, подняла очки и отругала меня. Я ответил ей удрученным голосом. «Прости, это инстинктивное. Что скажешь о моем состоянии? Не неси глупости в своем нынешнем состоянии». Айлин вздохнула, но вот печальной она не выглядела. «То, что я вижу, можно назвать только чудом. Ты медленно поправляешься. Ущерб, нанесенный твоим историям, столь велик, что ты и ходить толком не должен был, но я думаю, все обойдется. Возможно, это только из-за моего присоединения к основному сценарию, но мое дыхание изменилось. Тот, кто не становился изгнанником и не возвращался к сценариям, меня просто не поймет». Ким Дакча подумал. «Это и есть история. Мне начало казаться, что меня окружает огромный, но в то же время уютный мир. Как ни странно, я чувствовал себя очень даже неплохо. Было страшно подумать о том, кто создал это ощущение. Кьёк, не двигайся». Резкий голос Айлин раздался в момент моих ощутимых судорог. «Ваша текущая конфигурация истории не завершена. Хоть я вернулся в сценарий и начал восстанавливаться, но раны были все еще серьезными. Это было чудо, что я выживал достаточно долгое время и убил герцога Сисвица. Это была абсолютно безрассудная битва, да чего уж не характерно для меня. Впрочем, я и не мог объяснить, почему так поступил. Некоторые созвездия спрашивают о вас, к тому же я вызвал оружие истории, что усложняло мои будущие истории. Я решил прочесть сообщения, которые до этого игнорировал. Множество созвездий на канале очень впечатлены вашими действиями. 3000 монет получено созвездие Узник Золотого Обруча кивает, видя вашу уверенность. 4000 монет получено какая-никакая, а награда. Почему-то я не был впечатлен. 20 Основной сценарий закончен. Основной сценарий Революция Демонического Мира был пройден. Чрезмерная скорость развития событий в сценарии задерживает расчет награды. Ожидается сбор истории. Из-за прохождения основного сценария были некоторые проблемы, но сообщения основного сценария отображались правильно. Некоторые созвездия задаются вопросом о вашей личности. Некоторые созвездия хотели бы пригласить вас в свою туманность. Кто-то изучает вашу историю. Началась знакомая суета. Впрочем, было понятно, почему они это делают. Оружие истории Плутон. Даже повествовательные созвездия жаждали этого гигантского солдата. Гигантский солдат был редким оружием, которое можно было встретить только в историях о гигантомахе. Это оружие могло растоптать легендарную историю наподобие завода словно игрушку. Созвездия просто не могли не хотеть такое оружие. Кстати, он так и не пришел. Созвездие «Отец богатой ночи» смотрит на вас, он пришел, дерьмо. Созвездие «Отец богатой ночи» смотрит на вас, отец богатой ночи. К счастью, он ничего кроме взглядов себе не позволял. Впрочем, для него было нормально злиться, ведь я использовал его историческое оружие. Впрочем, нет, просто смотрящий аид уже пугающая вещь. Все-таки он король преисподней. Эксклюзивный навык, четвертая стена активирована на полную мощь. Четвертая стена смеется проклятие. Мне не нравится эта злобная штука. Хоть я и был повествовательным созвездием и мог постепенно начать наступать на пятки аиду, но проблема заключалась в моем состоянии. Куча бинтов, которые сейчас оплетали мое тело, отлично иллюстрировали ситуацию. Тело моего воплощения было основой моего статуса. Стоит его разрушить, и мой статус ослабнет. Я впервые был настолько изранен. Мне было трудно и руку поднять, но смартфон в руке успокаивал самим по себе фактом наличия. Я улыбнулся, а Айлин, что перевязывала меня, нахмурилась. «Я сказала тебе не смотреть слишком долго в экран. Мама всегда говорила так же, тебе нужно не двигаться». «Ну я смотрю и не двигаюсь». Я сознательно ничего не объяснял. Впрочем, скорее всего все будет отфильтровано, даже если я начну объяснять. А как насчет промышленного комплекса Сисвиц? Впрочем, нет. Теперь он должен называться промышленный комплекс Юджанхьюк. Все будет нормально. Герцог умер, а промышленный комплекс постепенно стабилизировался. Было много разговоров об освобождении рабов и обращении с оставшими заключенными дворянами, но у Айлин все было хорошо. Айлин бросила на меня взгляд и спросила: «Так ты на самом деле не Юджанхьюк?» Это был ожидаемый вопрос, и я кивнул. Именно это не я. Однако владельцем нашего промышленного комплекса является Юджанхьюк, и это было правдой. Подобное даже фигурировало в сообщениях системы. Нынешний владелец промышленного комплекса, герцог Юджанхьюк, герцог Юджанхьюк, этот придурок должен поблагодарить меня. Взглянув на Айлин, я сказал: «Скоро он придет». На лице Айлин появилось странное напряжение. Юджанхьюк, демон? Нет, не демон, хотя иногда чувствуется демоном. Я беспокоился о том, как стоит объяснить его характер и сказал: «В этой регрессии Юджанхьюк, хороший парень». Айлин не поняла, что я имел в виду. Я покачал головой. «Я хочу попросить тебя о одолжении. Можешь позвать Бжанг Хайонга и Хана Мьюнга? Нам надо поговорить». «Я понимаю, я пережил один кризис, но он был именно что один. Революционный сценарий закончился, но следующий будет несопоставимо более масштабным. Некоторые короли демонов заинтересованы в ваших действиях. Если я не буду осторожен, меня сожрут. Поэтому теперь мне требовалось обдумывать каждый шаг. Стоило Айлин выйти из комнаты, как я тут же открыл файл на экране. Три способа выжить в разрушенном мире. Один редакция TXT «Старые добрые пути выживания». Мое сердце забилось быстрее. Что за первая редакция? Почему автор дал мне роман, но открылся он не сразу? Возможно, это проблема смартфона, сделанного Айлин. Медленная скорость работы заставляла меня скучать о моей старой технике. Вскоре файл все-таки открылся. Телефон немедленный. Просто файл слишком большой. Действительно, Файл загружался с той же скоростью, сколько потребовалось бы для открытия онова на неоптимизированном ПК. Мне даже немного поплохело из-за огромного количества текста. Черт, да как я все это прочитал. Чтобы увидеть, где были изменения, мне пришлось все внимательно прочитать и сравнить с воспоминаниями. Я активно начал перечитывать первые 10 страниц. Неужели нет изменений? Все началось с действий Ю Джон Хьюка в метро. Это была редакция, но придурок ведет себя все так же. Но тут появилась строчка, которой точно не было в оригинальных путях выживания. Ю Джон Хьюк подумал, если бы это был он, я бы о таком и не подумал. Я остановился, чувствуя прошелестевший по спине холодок. Будь он тут, я бы оценил все немного по-другому. Я неосознанно прокрутил на самую первую страницу. Из-за медленной работы смартфона текст был немного перепутан, но это было последним, о чем я думал. Мое сердце наполнил страх. Я что-то упустил. Первая сцена была такой же? Нет, все было по-другому. Я просмотрел первую страницу первой главы «Путей выживания», после чего на моем лице чуть ли не включилось ошеломление. Это не третья регрессия. Первая редакция трех способов выжить в разрушенном мире. Таким образом началась четвертая жизнь Ю Джон Хьюка. Первая редакция началась с четвертой регрессии. Ю Джон Хьюк подумал, в этой регрессии его не существует. Глава 42. Асмодей, 2. В этой регрессии этого парня не существует. Стоило мне прочитать эти слова, как электрический ток словно прошил меня насквозь. Возможно, нет, этого не могло быть. Разумеется, нет. Хватало людей, которых Ю Джон Хьюк мог так упомянуть. В прошлой регрессии было несколько парней, которых Ю Джон Хьюк встретил. Но тут я вспомнил мысли, которые частенько появлялись у Ю Джон Хьюка, и пазл сложился. Ю Джон Хьюк подумал, не думай, что все улучшится, если ты регрессируешь. Я живу только эту жизнь, я не знаю, смогу ли я это сделать, однако я не сдамся. Черт, это явно были мои слова. Я быстро пролистал другие сцены. Упоминание этого парня частенько появлялось. Он ни разу не сказал Ким Дакча, но это точно был я. Разумеется, я не мог быть уверен на все 100%, так как я не запомнил все, что сказал. Несмотря на это, я не мог представить, что Ю Джон Хьюку подобное скажет еще кто-то. Если бы кто-то говорил такие нахальные вещи, Ю Джон Хьюк срубил бы ему голову. Ум за разум заходит. Созвездие Узник Золотого Обруча интересуется вашими словами. Я проигнорировал сообщение великого мудреца, равного небесам, и медленно глубоко вздохнул. Мне нужно было собрать мысли в кучу. У меня еще было время. Неожиданно мне решила помочь четвертая стена. Ким Дакча подумал. Вкратце, ситуация такова. Да, скажи мне. Первое, появилась первая редакция «Путей выживания». Второе, редакция началась с четвертой регрессии Ю Джон Хьюка. Третье, персонаж, которым, скорее всего, является Ким Дакча, появляется в воспоминаниях четвертой регрессии Ю Джон Хьюка. И правда, все просто. Эти три факта доказывали одно. Третья регрессия Ю Джон Хьюка провалилась. Мне больше ничего в голову не приходило, как я не старался посмотреть на ситуацию под другим углом. Если бы мы с Ю Джон Хьюком достигли бы конца, он не отправился бы на четвертую регрессию. Это было самым логичным выводом. Третья регрессия, в которую я вмешался, провалилась. И эта неудача была зафиксирована в путях выживания. Я задался вопросом, как это было возможно, но это фактически был мир невозможного. Коротко вздохнув, я принялся дальше читать «Пути выживания». Я нашел ответ на один вопрос, но от этого лишь всплыли другие. С помощью четвертой стены я пытался разобраться во все появляющихся вопросах. Почему я не существую в четвертой регрессии Ю Джон Хьюка? Как бы я об это ни думал, а ответ все не приходил в голову. Это могло быть связано с тем, что я так и не стал персонажем, или же основано на других проблемах. В любом случае было очевидно, что я не существую после четвертой регрессии. Но была другая проблема, на которой следовало сосредоточиться. Раз уж есть первая редакция, которая представляет из себя описание будущих событий, появится ли вторая редакция в зависимости от моих действий? Но и тут не было четкого ответа. Может быть, эту первую редакцию нельзя было воспринимать чем-то кроме определения будущего. Однако я был уверен, что это было скорее всего не так. Будь это предопределенное будущее, автор не отправил бы мне его. Я не знал почему, но автор давал мне возможность взглянуть на редакцию. Если я продолжу идти этим путем, третья регрессия кончится неудачей. В четвертой же регрессии Ю Джон Хьюк опять будет работать в одиночку. Это было предупреждение. Возможно, автор нагнетает обстановку, но я решил не задумываться о подобном развитии событий, ведь ответа у меня не было. Первый шаг – прочитать это все заново. Как же у меня болит голова. Я прижал руку к голове и принялся за чтение. Некоторые места были такими же, некоторые изменились. Во всяком случае, я чувствовал множество эмоций, пока читал все это. Вот же придурок Ю Джан Хьюк, все такой же даже после моих слов. Я думал об этом. Посмотри-ка, неужели это немного изменилось? Такие мысли тоже бывали. А еще, да, эта часть очень интересная. Мне она понравилась. Черт, слишком много объяснений. Хм, неужели фразы стали выглядеть приличнее? Автор стал лучше. Размышляя обо всем этом, я вновь стал читателем и будто бы опять попал в пути выживания. Он все еще был солнечником, но вот, что интересно, мое вмешательство уменьшило незначительные ошибки Ю Джон Хьюка. Самым примечательным было то, что он поймал ихтиозавра в начале четвертой регрессии, как и я. Ю Джан Хьюк подумал, у него здесь был скрытый сценарий. К тому же он не умер в подземелье кинотеатре в 8 и 11 регрессиях. Я жив благодаря ему. Впрочем, я все равно бы как-нибудь выжил. Стоило признать, что этим местом я был тронут до слез. Если бы я мог перед кем-нибудь похвастаться, я бы обязательно это сделал. Эй, смотрите, это рыбина-солнечник, наконец, выросла. Впрочем, я был единственным читателем путей выживания, поэтому хвастаться мне было не перед кем. Моя быстрая прокрутка романа внезапно прекратилась, когда мне в голову пришел вопрос. Секундочку, у этого парня дела идут лучше, чем я думал. В таком случае, что будет дальше? Ю Джан Хьюк, на которого я повлиял, достиг ли он правильного конца этого мира? Что делаешь? Айлин вроде говорила, что ты умираешь. Ким, Джан Хьюк Си, с твоим телом все в порядке? Дверь открылась и вошли Джан Кхайонг и Хан Мьюнга. Я и забыл, что попросил Айлин позвать их. Это смартфон? Джан Кхайонг увидел устройство в моей руке и тут же подбежал. Слегка поджав руку, я ответил. Нет, отцепись. Ты можешь получать сообщения, звонить, интернет, у тебя есть челюсть. Джан Кхайонг помрачнел из-за моего холодного ответа. Так к чему ты нас вызвал? Ты все еще поддерживаешь связь с созвездиями, о которых я говорил. Ты об этом? Джан Кхайонг пожал плечами и ответил. Они не заинтересованы. Серьезно, будущий сценарий будет трудно пройти исключительно моей силой. До сих пор моими врагами были катастрофы, подсунутые сценариями да отдельные созвездия. Но в будущем проблемы явно будут больше. Например, те же самые веды, наградившие меня судьбой. Если я хочу сражаться с ними, мне нужно было знать тенденции созвездий и трансцендентов с схожими идеями. Кажется, все заняты своими делами. Большинство из них даже не ответили. Пожалуй, было еще слишком рано. Намного позже Джан Кхайонг станет королем трансцендентов. Поэтому созвездия, которые были рядом с Джангом Хайонгом в оригинальном романе, и здесь могут отличаться. Да чего уж там, оригинал уже изменился. Я вздохнул и сказал, ладно, можешь идти. Что, ты же сам меня позвал? Проворчал Джан Кхайонг и вышел из комнаты, оставив меня с Ханом Мьюнга один на один. Хан Мьюнга начал первым. Ты знаешь, это странно. Я знал тебя с тех пор, как ты появился в компании, но, достаточно. Ты знаешь, зачем я тебя сюда позвал? КХМ Хан Мьюнга, казалось, знал причину. На самом деле я не сильно хочу с ним связываться. Ваша связь не восстановилась? Восстановилась. Однако ответа от короля демонов нет. Не так давно я разорвал связь Хана Мьюнга со Смодеем с помощью демонического меча обезглавливателя четырех инь. Однако это было лишь временно. Я думал, что настало время восстановить связь со Смодеем. Но ответа не было. Неужели он не хочет ничего узнать? Возможно, он больше не верит мне. Или... В этот момент выражение лица Хана Мьюнга изменилось. Я соединился. На мгновение я начал нервничать. Король демонов Асмодей, могущественный представитель 72 королей демонов, теперь мог пообщаться со мной с помощью рта Хана Мьюнга. Кстати, выражение у последнего было немного странным. А, что такое? Что-то не так? Что случилось? Он пришел. А, король демонов пришел. Я тут же почувствовал холодок. Король демонов пришел. Это было просто понять. Король демонов Асмодей посетил область сценария в своем собственном теле. Я спросил, чувствуя, как меня заваливает сообщениями с канала Био. Он здесь, я думаю, он уже нашел тебя. Нашел меня, как бы я ни старался увеличить свою чувствительность, я совсем не чувствовал короля демонов. Если бы король демонов действительно шел сюда, не только созвездия на канале бушевали бы, но и огромное давление раздавило бы множество воплощений в лепешку. Кстати, подожди, не говори мне, если уж думать об этом, я был известен тут под именем Юджан Хьюг. Существа, не вошедшие в канал, не знали точно, что происходит, но скорее всего догадались о моей позиции через звездный поток. Согласно звездному потоку, моя нынешняя позиция была «Дерьмо, что такое?» «Директор Хан, вы знаете дорогу к промышленному комплексу Гилабад?» Юджан Хьюг был в опасности. «Ким Дакча, ура Ким Удакча!» «Независимость промышленного комплекса!» Юджан Хьюг слушал крики всего промышленного комплекса Гилабад, имея сложное выражение лица. «Я не хотел этого делать!» Юджан Хьюг нахмурился, уставившись на герцога Гилабада, умершего в его руках. Искры летали вовсю вокруг тела Юджан Хьюга из-за чрезмерного использования его трансцендентной силы. Ему не следовало открываться в этот момент. Было слишком рано использовать первый уровень трансцендентности. Но сделать все это быстро без использования силы было невозможно. Эта сила, которая была намеренно скрыта от созвездий, но в итоге одно из них его поймало. Юджан Хьюг посмотрел на сидящую на его плече куклу Уриэль. «Я не думаю, что она понимает, что произошло. Созвездие демоноподобный огненный судья удовлетворено вашими достижениями. Созвездие демоноподобный огненный судья тронуто вашим товариществом. За герцога дают много монет. Поэтому я убил его». «Созвездие демоноподобный огненный судья смеется». Юджан Хьюг не ответил, посмотрев на экран в кабинете герцога. Там были сцены, записанные в низком качестве на пленку. «Юджан Хьюг, я Юджан Хьюг». Это была абсурдная сцена. Сотни людей кричали, что они являются Юджан Хьюгом. Самым тревожным было то, что кричал огромный парень в центре. «Юджан Хьюг, Юджан Хьюг, ва-а-а». Юджан Хьюг нахмурился, наблюдая за происходящим, и повернул голову. «Созвездие демоноподобный огненный судья краснеет. Созвездие демоноподобный огненный судья призывает вас пойти и встретиться с Кимом Дакча». Юджан Хьюг покачал головой. «Я убедился, что он жив. Отменяй свой личный сценарий и отправляй меня обратно». «Созвездие демоноподобный огненный судья удивлено». «Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что личный сценарий еще не закончился. Содержание личного сценария созвездия демоноподобный огненный судья – это личная встреча с Ким Дакча. Ты правда думаешь, что я согласен на такой глупый сценарий?» «Созвездие демоноподобный огненный судья очень шокировано». Плечи куклы Уриэль задрожали, а ее личико так исказилось, что столь печальным оно бы не было, даже если бы Эдем был уничтожен. Юджан Хьюг некоторое время наблюдал за ней, а потом вздохнул. «Все нормально». «Созвездие демоноподобный огненный судья поднимает голову с угрюмым выражением лица. Я стал герцогом демонического мира. Ты же архангел. Я спрашиваю, с этим у тебя есть проблемы?» «Созвездие демоноподобный огненный судья очень смущено». «Созвездие демоноподобный огненный судья сказала, что не думала об этом, черт». Юджан Хьюг принял активно ругаться, пытаясь понять, как он может и дальше взаимодействовать с архангелом. «Созвездие демоноподобный огненный судья предупреждает вас о опасности. Массивная тьма начала собираться вокруг него». Юджан Хьюг инстинктивно вытащил сотрясающий небеса меч и активировал грозную ауру. Однако противник был из тех, кого он не мог победить, просто взявшись за меч. Темная бездна преобразовалась в сущность. Глубочайшая тьма демонического мира появилась перед его глазами. Юджан Хьюг хорошо знал эту тьму. «Беги, я не могу защитить твое символическое тело». «Созвездие демоноподобный огненный судья говорит, что это невозможно». «Созвездие демоноподобный огненный судья». Плечи Юджан Хьюга слегка затряслись. Кукла Уриэль раньше не видела такой паники, ухватившись за плечо Юджан Хьюга. Ему трудно было унять дрожь. Будто он не хотел признавать страх, Юджан Хьюг сказал с неприятным выражением лица. «Он меня однажды убил». В следующее мгновение тело из тьмы проявило себя огромной аурой, что буквально разрывало недалеко находящиеся тела воплощения. «Так ты находишься в таком месте, демонический король спасения».